Глава 9. Сила магии. Стрелы с легким шуршанием улетали вдаль. Солнце висело над горизонтом, но до темноты было еще далеко. Синие цифры тоже давали запас времени, поэтому игрок просто охотился, не торопясь, с удовольствием, ощущая, что занят крайне важным и полезным делом, потому что теперь у него появилась цель. Сегодня перед охотой он заглянул к кошелю, и тот, хитро прищурившись, вытащил из-под прилавка лук. Почти такой же, как у охотника, только чуть меньше. Он так и назывался — средний лук охотника. У игрока защемилось сердце. Он подержал оружие в руках и прочитал его характеристики. Урон на треть больше, чем у его старого лука-новичка, а еще специальный бонус к меткости при выцеливании лесных зверей. После того, как покупатель плотно сел на крючок, кошель проскрипел свою цену — 75 монет. Игрок сумел сторговаться до 70, но и после этого ему не хватало больше половины суммы. Пришлось отдавать назад в старые лапы торговца это сокровище. «Отложите его для меня, чтобы никто другой не купил», — заволновался игрок. «Коли кто из господ до 6-го уровня дойдет, так может и купить», — пробормотал лавочник. «Средний лук охотника для всех с 6-го уровня доступен». Игрок это знал. Так было написано в характеристиках вещи. Знал он и то, что сейчас в Алохе с ним никто сравниться не мог. Большинство господ еще и до 5-го уровня не добрались, а он уже был на 6-м. Но все-таки стоило поспешить. Игрок молча покинул лавку и пошел в лес зарабатывать монеты. За последний час его добычей стали несколько зайцев, которых он убивал с одной стрелы, из-за интересного зверя больше не считал, пара лягух с названием «зеленая тварь». Теперь с каждой, кроме кожи, он брал еще кусок мяса, похожий на куриный окорочок. Есть такое сырым ему не хотелось, но он недавно обнаружил, что эти продукты можно выгодно сбыть. Мила охотно брала их в любом количестве, а продавала потом чуть подороже — мясо жареное. После того, как игрок додумался прятать запас еды в инвентарь, охота пошла легче. Отпала необходимость, чуть что, нестись в таверну, залечивать раны похлебкой. Укусила тебя какая добыча? Отбежал, поел коричневые твердые кусочки и вернул себе запас жизни. Потом вернулся, добил гадину и взял с нее мясо назад. Круговорот мясца в природе. Из высокой травы вдруг выпрыгнуло ярко-зеленое чудовище, похожее на обычную зеленую тварь, но раза в два больше. Игрок потерял равновесие и шлепнулся на землю, не выпуская лука из рук. «Большая зеленая тварь», — прочитал он над головой у лягухи переростка. «И правда большая. Ростом ему по пояс будет». Игрок вдруг понял, что сидит в луже. В прямом смысле, в холодной черной луже. А мимо него, с душераздирающим кваканьем, прыгает прочь самая крупная добыча в его жизни. Название над головой серое. Не обиделась, значит, пока еще квакушка. «Сейчас мы тебя обидим». Игрок еще немного посидел, изображая кочку среди лужи. Потом выбрался из черной жижи и пустил вслед гигантской лягушке стрелу. Потом побегал от нее кругами, разок его зацепило гигантской резинкой языка, но ранило не сильно. Пятая стрела добила гадину, и та грузно шлепнулась в высокую траву, подняв в небо целое облако мышкары и мелких бабочек. В целом игрок отделался легким испугом и грязными штанами. Он оглядел себя. «А одежда-то чистая». «Ну и хорошо». Обобрал большую зеленую тварь, получил кожу редкого зверя и целых 3 окорочка. И двинулся дальше, довольный и счастливый победитель. Вскоре лес расступился, и на широкой поляне, заросшей яркими цветами, игрок нашел своих первых насекомых. Огромные мухи назывались падальщики. Они летали невысоко, держались кучкой. Игрок попытался сбить одну и увидел, что мерзкой твари хватило одного выстрела. Правда, после того, как первый трупик с сухим шорохом упал в траву, четверо оставшихся развернулись к нему и сменили надписи на красные. Приближались они хоть и быстро, но не по прямой, а описывая широкие круги. Вторая и третья также упали без проблем. Но тут на игрока начал проливаться белый неземной свет. Полоска жизни, немного потрепанная уже, подскочила до максимума, и он почувствовал, что может справиться со всеми монстрами этого леса. 7-й уровень! Сердитое жужжание послышалось совсем рядом. Оставшиеся две мухи подобрались почти вплотную. Игрок быстро расстрелял их вблизи. Оказалось совершенно несложно. Затем обобрал черно-зеленые остатки и набрал 5 штук крыльев насекомого. Дальше надо было распределить очки. Награду за новый уровень. Начиная с первого раза, он не мучил себя выбором и раскидывал баллы по одному принципу — на единицу, увеличивая силу, ловкость, выносливость, удачу и обаяние. Интеллект он пока не развивал, по одной простой причине. Ему не нравились заклинания. Во-первых, он всегда забывал, что можно бить этой странной ледяной стрелой. Во-вторых, сбивала она совсем мало, с луком не сравнить. Ну и в-третьих, ему не нравилось само ощущение. Рука потом была страшно холодной. Поэтому игрок решил, что магии ему не надо. Он лучник, прекрасно стреляет и отлично развивается без всякого колдовства. Рядом с мертвыми мухами он заметил несколько ярко-красных горянок, желтых огнецветов и темно-зеленых подорожников. Но не стал их собирать. Зачем забивать место в инвентаре, если траву все равно никто не покупает? Хотя пламенные огнецветы были травой достаточно редкой. Игрок пошел дальше. С дороги он давно уже сбился и теперь бежал просто через лес. Так добычи находилось гораздо больше. Вскоре на ближайшем холме, поросшем лесом, игрок заметил небольшую хижину и направился к ней. Подошел к жилью со стороны курятника. Из-под ног заполошно вылетела пара растрепанных кур. Он пнул одну, но не попал. Из домика выглянула опрятная старушка и затянула знакомую песню. «Давненько у нас тут господ...» «Да, бабушка, я в курсе». Игрок несколько утомился, поэтому ему не хотелось опять выслушивать эту присказку. «Ой, хорошо, что ты пришел. Игрок насторожился. Обычно после таких слов он получал задание. «У вас что-то случилось?» — спросил он и с надеждой поглядел на домик. Он бы с удовольствием отдохнул немного. Однако старушка отрезала его от двери своей немаленькой грудью и начала рассказывать. «Да вот травки-то мои кто-то раскидал все, разорил меня бедную». Игрок прочитал имя старушки. «Травница». «Вот оно что! Может, наконец, он тут пристроит свои накопленные запасы сена?» «Вы траву покупаете?» — спросил он. «Покупаю, милок, покупаю», — закивала словоохотливая бабулька. «А потом эликсиры разные да зелья делаю». «Купите у меня траву!» — выпалил игрок, и старушка тут же пригласила его внутрь домика. Внутри жилье травницы напоминало больше лавку кошеля. В углу стоял стол с разнообразными стеклянными сосудами затейливой формы. На нем, вероятно, и варились эликсиры. Готовая продукция стояла тут же. Целая полка была заполнена бутылками разных форм и размеров. Игрок знал, что синяя жидкость — это зелье маны. Его должны литрами закупать маги, чтобы поддерживать свое несерьезное боевое умение. Ничто не может сравниться с хорошей острой стрелой, прилетевшей куда надо. А что в других бутыльках? — спросил он у старушки. «Эликсиры», — ответила та хитро. «Ежели господа хотят сильнее быстро стать, так оно самое то». «Сильнее?» — удивился игрок. «Ну а то как же. А еще и ловчее, и удачливее, и крепче. Но вам бы я посоветовала вот этот». Старушка сняла с полки темно-фиолетовую крохотную пробирку. «Эликсир красоты. Плюс 5 к обаянию. Всего-то 30 монет». 30? Игрок просто задохнулся от такой запредельной цены. Старушка не обиделась. «Коли дорого, сам вари. Вон там стол стоит. Навыку алхимии я могу обучить. Начальному только. 10 монет будет стоить. Да рецепт еще нужно раздобыть потом. Да травок нужных собрать, ингредиентов разных». «Да не надо мне вашего зелья. Так много денег и заморочек, чтобы стать красивее». «Это чтобы девушки любили», — сознанием дела пояснила травница. «Эффект до 2 часов, пока не выветрится. Ежели на сквозняках не стоять, то, может, и подольше будет». «Даже не навсегда, а на время?» Игрок не стал даже спрашивать про остальные эликсиры. Такую цену за ерунду он никогда платить не будет. И учиться алхимии тем более. Он начал выкладывать на высокую торговую стойку свои гербарии. Все накопленное. Подорожники — 11 штук, огнецветы — 7 штук, горячавка с синими цветочками, которые даже не завяли у него в инвентаре — 17 штук и 36 ярко-жёлтых одуванчиков. Старушка обрадовалась и выложила за все, не торгуясь, 15 полновесных золотых монет. Игрок был крайне доволен. Наконец-то сумел все это пристроить. Можно будет и дальше, значит, собирать. Пусть варит эти свои разноцветные водички со временным эффектом, если находятся на них дураки-покупатели. «Вы что-то говорили про свою беду», — вспомнил он вдруг. Кажется, травница хотела дать ему задание. «Да вот, травки-то мои раскидал кто-то, разорил меня бедную», — запричитала старушка точно так же, как и пару минут назад. «Я понял, и что теперь?» «Собери мне 5 горячавок и 5 огнецветов», — сформулировала бабуля, наконец, задание. Игрок ошарашенно смотрел на нее некоторое время. «Я же вам их только что продал», — высказался он наконец. «Травки-то мои раскидал кто-то», — начала опять бабка. «Вы поглядите у себя только что, ведь...» «Ты принес мне 5 горячавок и 5 огнецветов?» — спросила травница строго. Игрок подумал, что старушка уже, поди, память потеряла, достал свою книгу из кармана и прочитал новое задание — собрать по 5 штук. «Понятно. Ожидается награда. Очки опыта 50, монеты 10, улучшение рейтинга у травниц плюс 2%. При рейтинге в 5% откроется возможность изучить навык «Ботаник» первого уровня». Называлось задание «Гербарий». Игрок попробовал еще раз напомнить травнице. Он только что продал ей гербариев гораздо больше, чем было в задании. Но та твердила свое как заведенное. «Странные люди. Что она, что охотник». Игрок вспомнил, что рядом с мухами-падальщиками точно росли огнецветы. Горячавка, трава обычная, может, по дороге найдется. Не прощаясь с бабкой, он быстренько потрусил обратно и скоро прибежал на знакомую поляну. Уже издали он заметил белые вспышки, услышал шипение и сердитое жужжание. Игрок остановился на границе леса и присмотрелся. На поляне происходил бой. Похоже, мухи тут опять успели расплодиться и теперь нападали на другого господина. Это был высокий маг в серой длинной хламидине. Шляпы у него не было, но зато он бился неплохим посохом, витым, с золотыми полосками. Из магического оружия вырывались мощные ледяные заряды и поражали врагов не хуже стрел из лука. Правда, попадал маг не всегда, часто мазал, поэтому на траве валялась пока только одна муха. Остальные описывали круги, приближаясь к обидчику. Тут маг удивил игрока еще сильнее. Он на секунду задумался, перехватил посох в левую руку, а потом сформировал в правой какое-то новое заклинание. Оно, словно серая волна, перекатилось на ближайшую муху, и та замерла, яростно жужжа, на одном месте. Вот так, притормаживая и поливая ледяными стрелами, маг быстренько разделался со всеми мухами. Игрок был впечатлен. Впервые он увидел, как эффективна магия в бою. Это было красиво. Маг тем временем воткнул посох в землю и поднял руки вверх. На него тут же посыпались яркие голубые блестки, и полоска жизни заметно подросла. «Этот господин, значит, еще и лечиться умеет». Игрок покинул свое укрытие и пошел к тому месту, где видел цветы. Пусто. Вот невезуха. Маг внимательно смотрел на него. Синяя надпись над головой говорила, что господина зовут Атон 45 Атон. «Господин Атон», — обратился к нему игрок, — «вы тут, случайно, огнецветы не видели?» «Добрый день», — вежливо поздоровался тот для начала. «Видел и собрал. Они вам нужны?» «Да», — вздохнул игрок. «Очень. Тут бабка одна с маразмом». Он посмотрел на мага с надеждой. «А вы не продадите их? Я не стал брать, а теперь вот оказалось, что надо». «Я не знаю цену на этот товар», — отозвался тот спокойно. «Берите по монете за каждую, если очень надо». Игрок радостно вздохнул. «Дороговато, конечно, но торговаться или, не дай бог, бегать сейчас по лесу искать гербарий совершенно не хотелось. Эта трава у него уже в печенках сидела». «Пойдет», — ответил он и переспросил. «А сколько их у вас?» Атон засунул руку в карман, задумался и потом сказал. 10 штук». «Отлично, давайте все». Игрок решил перестраховаться. По заданию огнецветов требовалось всего 5, но у бабки 8 выходных на неделе. Скажет вдруг, что мало. Он отсчитал магу 10 монет, получил от него траву и быстренько потрусил назад. Атон занялся обиранием своей добычи. Игрок побегал по лесу зигзагами, нашел по пути необходимые 5 горячавок и радостно забежал в знакомую избушку. «Ты принес мне 5 горячавок и 5 огнецветов?» — спросила травница. «Принес, принес», — пропыхтел игрок и вытряхнул перед ней свою добычу. Цветы остро пахли. Бабулька засчитала ему выполненное задание, и лишние 5 огнецветов он ей продал, чтобы не валялись в инвентаре. Неизвестно, когда он еще сюда доберется. Тут в избушку постучали. «Заходи, добрый человек», — ответила бабуля приветливо и быстро сгребла со стола принесенные игроком травы. «Здесь ли живет травница?» — спросил высокий маг в простой серой одежде, наклоняясь, чтобы войти в дверь. У игрока появилось нехорошее предчувствие. «А ты откуда про меня знаешь?» — спросила бабка вошедшего Атона. «Из города я. От твоей сестры привет принес». Игрок поразился. «Значит, в Алохе можно было найти такое задание и подсказку про бабулю?» Что-то он пропустил. «Не надо ли помочь вам?» Маг тем временем изощрялся в любезности. «Ну как же, господин хороший, очень нужно!» — запричитала травница. «Травки-то мои раскидал кто-то!» Игрок бочком начал пробираться к выходу. «Найди мне 5 горячавок, да еще...» Игрок осторожно закрыл за собой дверь и пошагал по дороге, которая вела от старухиных дверей куда-то через лес, скорее всего, прямо в город. «Любезнейший!» — окликнул его вежливый голос. «Не хотите ли мои травки назад продать? Хоть половину? Готов заплатить по 2 монеты!» Игрок сделал вид, что не слышит, и перешел на легкий бег. Очень боялся, что сейчас в спину ему прилетит ледяная стрела и пришибет его, как муху. Но этого не произошло. А дорога и правда без проблем привела его прямо к городским воротам. Солнце уже село за горизонт, начиналась короткая и светлая летняя ночь. Игрок подумал, что он заслужил миску горячей похлебки у Милы. Хотелось спокойно посидеть у камина и послушать рассказы новичков о том, как они впервые переродились и не смогли обобрать ядовитую дикообразину. Он-то был уже опытным охотником. Как только рабочий день начался, строго согласно инструкциям и утвержденному графику работы их компании, Дюдя вошел в кабинет вместе с лохматой невысокой девушкой. Она была так истыкана пирсингами, что даже Урбан мог бы позавидовать. Самой яркой ее чертой, несомненно, были волосы ярко-оранжевого цвета. Алекс вопросительно взглянул на помощника, и тот пояснил. «Это кандидат на должность начальника службы поддержки». Девушка шмыгнула носом и села на единственный стул. Алекс хотел было поинтересоваться образованием кандидатки, но вместо этого спросил другое. «Сколько вам лет?» В принципе, она имела полное право не отвечать на этот вопрос, если он не касался ее будущих обязанностей. Но тут как раз возникла подобная ситуация. 23 будет скоро». Протянула она неохотно. Алекс примерно этого и ожидал. Он откинулся в кресле и строго спросил у Дюди. «Поясни. Она же еще школьница». «Заканчивает учебу в этом году», — ответил заместитель. «Через 2 недели», — уточнила кандидатка. «По закону трудовая деятельность подростков не запрещена, если она не мешает учебе. Для этого надо только оформить некоторые разрешения, в частности, от родителей», — начал было гундеть Дюдя. «Да я уже все выучила», — заявила девушка. Алексу она не понравилась. «Правда. И что ты знаешь, например, о периоде начала 21 века?» Он решил выпроводить ее побыстрее, однако кандидатка начала достаточно бойко отвечать. «Ну, это был период всемирной пандемии. Бубонная чума или испанка, кажется. В общем, они там все время в масках ходили. И политическая нестабильность еще. Поэтому в мироощущении людей преобладали мрачные мысли. Вообще, на мой взгляд, так себе было времечко». Дюдя гордо глянул на него. Алекс был впечатлен, но старался не показать этого. «А что ты можешь рассказать о стиле фэнтези?» — задал он еще один коварный вопрос. На этот раз девушка задумалась. Потом морковно-рыжая голова радостно закивала. «А, точно! Как раз начало 21-го. Мы по литературе проходили. Это про такого малолетнего, который вроде магичил всяким волшебством и купил палочку типа для универсального выполнения желаний, но почему-то не смог себе зрение подъюзать на пару диоптрий и все время носил на глазах устройство для коррекции миопии высокой степени». Дюдя отрицательно замахал головой, но она все-таки завершила. «Скучная книжка, мы ее проходили в 5-м классе. Вообще вся эта классика — просто отстой ракетного топлива. Но если надо, я дочитаю». «Нет, наше фэнтези, про драконов», — сухо объяснил ей Алекс. Он никак не мог понять, что Дюдя нашел в рыжей девчонке. На его взгляд, она совершенно не подходила для этой должности, да и вообще для работы. «Мы планировали удаленную занятость сотрудника. У тебя дома есть необходимое оборудование?» — спросил он, чуть поразмыслив. «Не, папа говорит, что компы — это зло, и дома их держать запрещает». «А кто у тебя папа?» — удивился Алекс. «Он в секте противников техники?» «Не», — махнула отрицательно рыжая голова. «Он программист». Вот сейчас Алекс был впечатлен. «Интересный у нее папаша, похоже». «А почему ты так рано хочешь работать?» — уточнил он и оглядел ее еще раз. Девчонка не выглядела сильно избалованной, но и малоимущей не была. «Ну так пора уже, не маленькая, из памперсов выросла», — заявила она. «Папа говорит, что он в мои годы уже компы как орешки взламывал. Он дома нейросеть собрал. Небольшую, так вот она...» «Так, я думаю, что все в принципе понятно», — решил вдруг вмешаться Дюдя. Однако девчонка, раз заговорив, быстро не тормозилась. «Да, вот и дядя уже мозг просверлил, что я могу у вас поработать. Первый опыт, так сказать». Она попыталась изобразить очаровательную улыбку, и Алекс наконец-то все понял. «Дядя, значит», — уточнил он с упреком, глядя на Дюдю. Тот поднял глаза к потолку, но потом объяснил. «Законом это не запрещено, а Вик сообразительная и с людьми общаться умеет». Алекс еще немного побарабанил пальцами, глядя на ярко-морковную шевелюру. Она напомнила ему вдруг языки пламени в каменном очаге. «Ну ладно», — произнес он неохотно и быстро добавил. «Но отвечаешь за ее работу ты, дядя Дюдя, и оформляем пока с половиной зарплаты, на испытательный срок». В принципе, так он не сильно рисковал и, к тому же, немного экономил. Правда, Алекс тут же сообразил, что это рыжее чудо будет постоянно мелькать у него перед глазами. «А рабочее место ей выделим у разрабов. Там как раз один компьютер сейчас свободен», — подытожил он. Перед тем, как Дюдя успел выскользнуть из кабинета, Алекс еще раз напомнил ему. «Я тебе списки групп скинул. Мне все равно, кто из вас это будет делать, но по ним должна пройти информация, как мы тут ущемляем гендерные права. Да и вот еще. В каждом письме упоминай, что игра у нас невероятная и классная. Прямо сегодня начинай. Понял?» Было заметно, что в этот раз Дюдя плохо понимает начальственную волю, но он покивал в ответ. «Значит, сделает все аккуратно и в срок».